Глава 26. Новые способности. Теперь, когда я получил человеческое тело, и я не мог до конца своих дней разгуливать повсюду в одной волчьей шкуре. Поэтому я попросил, чтобы для меня сделали комплект одежды. Хотя тело слизи было достаточно удобным. Кроме того, например, отсутствие оснащения. Кроме нескольких специальных магических предметов, я не мог больше ничего носить с собой. Не то чтобы я страдал от холода или что-то в этом роде. Просто хотелось чувствовать себя защищенным. Оснащение, которое смогло бы защитить меня хотя бы от одного удара. Кроме того, гномы сделали много всяких полезных вещиц из сырья, добытого гоблинами. В первую очередь нужно было позаботиться о специальном комплекте одежды для ребенка. За этим я отправился к гномам. А точнее, в швейную мастерскую, которую выстроили из дерева совсем недавно. Старший гном Грам как раз раздавал указы девушкам-гоблинам и рассматривал готовую продукцию. «Привет, Грам-кун. Я хотел попросить выполнить специальный заказ для меня». «Данна, о чем ты? Ты же не можешь носить одежду, разве нет?» «Не смотри на меня свысока. Думал, что я буду вечно голым ходить? Но так нет же». «Что? Данна, ваше тело растет? Ребенок?» «Смотрю, ты не удивился. Ну и ладно. Я могу стать взрослым, но сначала я хочу, чтобы ты сделал одежду для этой оболочки». «Хорошо. Тогда приступим к замерам. Эй, Харуна, оставляю снятие мерок на тебя». Со мной осталась одна из портных. Несмотря на то, что я был голым, я не чувствовал стыда, ведь показывать было нечего. «Вы так мило выглядите, Римару-сама», – произнесла Харуна, снимая мерки. «Мило? Конечно. Тут не поспоришь. Я выглядел миленько, но услышать такое от гоблина… Должен признать, я удивлен, что у гоблинов присутствуют эстетические чувства. Оставшуюся половину дня я решил потратить на испытание новых навыков. Если нужно спокойно потренироваться, то лучше это делать вдали от всех. Я заранее предупредил Ригурда о моем отсутствии и сказал не искать меня. Пройдя через центр города, я отправился в пещеру, место, где я встретил Верадура. Подземная пещера была просторной и широкой, неестественно прочной и, главное, необитаемой. Монстры из-за страха держались от этого места подальше. Итак, начнем испытание. У меня имелись уникальные навыки подражатель, дополнительный навык управления огнем. От пламенного великана мне достались клонирование, управление огнем, разметка территорий. С чего бы начать? Так как клонирование оказалось заманчивым, начнем с пламенного великана. Воспламенение в облике слизи вряд ли используешь. Похоже, что навык активируется только после определенных условий. В каких именно, хотел бы я знать. Что касается разметки территории, можно попробовать. Но я не совсем понимал, как это работает. Значит, смысл навыка в том, чтобы задержать тепловую энергию внутри барьера и не позволять никому и ничему через него пробраться. Но если я мог активировать этот навык, то почему я не мог использовать воспламенение? В первую очередь, главное преимущество этого навыка – поимка противника в ловушку. Главный универсальный навык. Максимальный радиус ловушки составлял 100 метров. Сама ловушка имела форму полусферы. Под землей она не действовала. Самый маленький приемлемый ею размер – это размер моего тела. Эффект от этого не менялся, только размер. Что насчет силы? Я создал клона, которого оградил барьером, затем нанес удар водяным клинком. Атака была отражена. Значит, настолько мощный? В таком случае, попробуем парализирующее дыхание и ядовитое дыхание. Следующий эксперимент показал, что на эти навыки уходит большое количество магической силы. Вместе с силой, которую я вложил в клона, барьер без проблем выстоял против парализирующего дыхания, но разрушился после ядовитого дыхания. Другими словами, барьер держался до тех пор, пока я подпитывал его магической энергией. Затем я создал клона с большим запасом магической энергии и снова оградил его барьером. Я хотел попробовать навык черного волка «Черная молния». Черные волки могли регулировать дальность и силу действия навыка с помощью своего рога. Так как у слизи рогов не было, то в моем случае навык действовал беспорядочно. Я установил силу на максимум и настроился на одну единственную цель. Огонь. Барьер я заранее уменьшил. Чем меньше размер, тем меньше потребление магической энергии. В результате в том месте, куда я целился, не осталось и пылинки. Слишком опасно. Так что, думаю, не стоит полностью полагаться на этот барьер. Но что важнее, почему еще склон, если я владел сопротивлением к электричеству и изменению температур? Как-то это бессмысленно. Но в целом атака произвела на меня впечатление. Какое счастье, что я не додумался опробовать ее на самом себе. Однако для использования этого навыка мне пришлось принять облик волка, что было крайне неудобно. Затем я принял форму пламенного великана и попытался снова использовать воспламенение, но в итоге я превратился в раскаленное облако. Как и ожидалось, жар быстро рассеивался, когда я прекращал поддерживать барьер. Этот навык сильно зависел от обстоятельств. Кстати, если использовать воспламенение вместе с барьером, то эффект был потрясающим. Как и ожидалось от навыка ранга А+. Сфера Фрейи, так называлась комбинация из барьера и воспламенения, которая сжигала противника изнутри. Другими словами, любое живое существо, вдыхающее кислород, превращается в пепел. Теперь о навыке управления огнем. Мне не удавалось взрывать предметы, как это делала Шидзусен. В чем подвох? Я так и не понял. Зажечь огонь на кончике пальцев. Пустить пару языков пламени из ладони. Такие трюки дались с легкостью. Еще я научился излучать жар в собственной руке, наподобие огнемета. Если сконцентрировать тепло, то сила увеличивалась. То есть, обычно температура огня составляет около 120 градусов Цельсия. Я же не мог выжить до 1600 градусов. Как и в случае с водяным клинком, нужно было выстрелить магической энергией. Я попал в намеченную цель в 10 метрах от меня. Температура атаки составила 1400 градусов. Этот потрясающий навык я решил назвать огненной пулей. Также, одной рукой я мог просто создать огненный шар и спалить противника. Я уже представляю, как хватаю своего противника за голову и угрожаю спалить заживо. Нужно попробовать. Чем больше я практиковался, тем выше становилась температура пламени. Так что нужно будет продолжить тренировки, пока я не смогу взрывать предметы. Относительно последнего приобретенного навыка подражатель. Нужно его опробовать. Но как? Я не имел ни малейшего понятия. В такие моменты никто не поможет лучше, чем великий мудрец. Сенсей, пожалуйста. Решение. Действие уникального навыка подражатель. Слияние. Способность сливаться в одно целое со своей целью. Разделение. Способность к отделению своей личности от паразитирующего организма, который вами завладел. Если цель, которую вы собираетесь отделить, не владеет достаточной силой, то она может исчезнуть. Две эти способности к вашим услугам. Ясно. Значит, демонический облик Шидзу был результатом этого навыка. Может, мне показалось, но разве этот навык не отлично сочетается с моим? Хотя тело слизи не могло потеть, я все равно почувствовал, как на мне выступил холодный пот от одной только мысли об этом. Этот первый шаг к пониманию настоящих способностей противника. Но что важнее, могу ли я использовать этот навык, чтобы стирать их способности? Решение. Навыки, запечатленные в душе, нельзя отделить или уничтожить. К сожалению, он был не так всемогущ. Но я уверен, что он хорошо сочетается с моими навыками. Например, можно ли слиться с монстром, облик которого я принял? Шидзусан слилась с эфритом, который жил в ее сознании. Могу ли я стать монстром таким способом? Превращение в дьявола должно быть похоже на перезапись способности оригинального тела в тело, которое ты выбрал. Может, при желании я также смогу изменять свой внешний вид. Я попытался это представить. Слияние способностей пламенного великана со слизью. Хотя я этого не планировал, мое лицо все равно раскалилось до 200 градусов. Похоже, теперь я мог использовать воспламенение даже в этом облике. После его активации моя аура стала напоминать пламя. Температура моего лица выросла до 1400 градусов. Это было можно использовать как оружие. Если меня когда-нибудь схватят, то с помощью этого навыка я смог бы сбежать. Так, я попытался слиться с каждым монстром, которого я успел съесть. От паука мне досталось белые пятнышки, от многоножки – клыки, от ящерицы – чешуя. После летучей мыши у меня выросли крылья, как у дьявола. Слизь с дьявольскими крыльями. На самом деле, выглядело круто. После черного волка я стал черным и отрастил два рога, как у единорога. Но из-за того, что я не мог посмотреть на себя со стороны и проверить, я переживал, где именно они выросли. Следующая черная змея. После нее мое тело покрылось золотым узором. Теперь, даже будучи слизью, я мог в полной мере пользоваться всеми навыками. Мог ли я сливаться сразу с несколькими монстрами? Ответ «да», но не более чем с двумя. С третьим я не справился бы. Однако для большинства навыков слияние не требовалось. Даже если мощность навыка становилась меньше, я все равно мог ими пользоваться. Так что нет никаких проблем. Единственные навыки, для которых нужна была трансформация, это воспламенение и черная молния. И еще, хотя это не совсем навык, но для того, чтобы я мог летать, мне нужно было трансформироваться в летучую мышь. Без трансформации у меня вырастали лишь ненужные обрубки. Теперь моими основными боевыми формами будут пламенный великан, черный волк или летучая мышь, любые два, в зависимости от ситуации. Кстати, если попробовать слияние в то время, когда я принимаю чей-то облик, получается, так я смогу смешать сразу три тела и стану похож на химеру. Вот уж спасибо. Нет, на самом деле, устрашающая сила монстров от этого не менялась. Черный волк и змея по-прежнему были самыми опасными из всех имеющихся у меня монстров. Кого бы я ни использовал в качестве основы, их сила не менялась. Хотя черный волк по своей природе был опаснее из-за развиваемой им скорости. Поэтому, при первой же опасности, я обычно выберу его. Следующий вопрос, который меня заинтересовал, как изменятся способности, если основной формой будет человек? Основным преимуществом человеческой формы была возможность носить на себе оснащение, чего я не мог сделать в форме монстра или магического существа. Кроме того, человеческая форма позволяла использовать некоторые дополнительные мощные навыки. Но сначала обсудим внешние изменения. Пламенный великан. Мои волосы и глаза стали кроваво-красными. Черный волк. Волосы завились и окрасились в черный. Но где хвост и уши, черт побери? Черная змея. Мои глаза стали зелеными, похожие на змеиные. Руки и ноги покрылись чешуей. На пальцах отросли когти. Летучая мышь. На спине выросли дьявольские крылья. Навыки, которые я не мог использовать, не сменив облик, остались прежними. Если в будущем у меня появится какой-нибудь проклятый меч, то этот внешний вид подойдет для битвы как нельзя лучше. Кстати, когда я теперь об этом подумал, стоит попытаться сделать себе один из таких мечей. Если что, то можно будет слиться с каким-нибудь неорганическим веществом. Тогда я, скорее всего, получу специальные свойства и способности, присущие оружию. Кроме того, разве я не должен найти какой-нибудь священный меч, чтобы победить демона-лорда? Что ж, когда я попаду в одно из королевств, то обязательно поищу. Я совсем забыл протестировать мои способности сопротивления. Первое, что нужно отметить, вместе с навыком управления огнем я получил сопротивление огненным атакам. Но если бы я каким-то чудом оказался на солнце, то я уверен, все равно сгорел бы и умер. Поэтому вопрос вот в чем: сколько я смогу выдержать? Это можно опробовать с помощью моих новых способностей. До сих пор я боялся получить повреждения и избегал ненужных тестов. Но я уже не та старая слизь. Так же, как и в случае с черной змеей, пришло время поэкспериментировать на собственном теле. Нужно знать собственные пределы, хотя я немного боялся, но эксперимент был крайне важен. Я создал клона в форме слизи, конечно же. Если бы я стал мучить ребенка, что подумали бы читатели? Своего клона я мог превратить в ребенка или в слизь. И кроме того, если приловчиться, то можно будет воспроизводить в деталях оснащение, которое было на мне во время клонирования. Сначала, великий мудрец, пока пользователь находится в радиусе километра, он может создать клона. Если выйти за эти пределы, то связь между сознаниями нарушится, и клон сможет отвечать только на базовые команды. Так как зрение у них было общее, а приказы можно было менять в любое время, то клон мог пригодиться для длительных разведывательных миссий. Затем хищник. Клона можно было проглотить или сохранить внутри, но нельзя было извлечь обратно. Третий режим. Подражатель. Слияние было возможно только с одним телом. Разделение оставалось неизменным. Похоже, после некоторых опытов обнаружились небольшие ограничения. Но в целом навык оставался таким же мощным. Не упустив возможности, я несколько раз вступил в бой со своим клоном. Как оказалось, водяной клинок – довольно-таки сильная атака. Черная змея была повреждена после одной атаки, черный волк – после двух. Об остальных можете сами догадаться. Хотя огненная пуля – всего лишь небольшой выстрел пламенем из кончика пальца, но ее мощь была поражающей. Однако смерть противника она не гарантировала. В первую очередь нужно было сосредоточиться на уязвимых точках, на голове и жизненно важных органах. Например, в случае со змеей, хотя я выстрелил ей в голову, она не отпала. Если бы я не был начеку, то мог бы легко проиграть. Поэтому хотя огненная пуля и была сильнее водяного клинка, но с ее помощью труднее было кого-то убить. Самым сильным навыком оказалась черная молния. Самое мощное сочетание – черный волк и пламенный великан. С помощью барьера и воспламенения мой клон держался довольно долго. Возможно, воспламенение стоило рассматривать как не нападающую, а скорее как защищающую технику. Кроме того, когда я получал большие повреждения, будучи в чужом облике, то сразу возвращался в свою обычную форму. Причем моему настоящему телу повреждения не передавались. Кажется, я узнал достаточно. Об остальном можно будет спросить великого мудреца. Приняв облик ребенка, я отправился обратно в город. По пути мне встретилась многоножка, но при виде меня она тотчас же скрылась. Наконец, мое присутствие начали признавать. Пусть я и выглядел как ребенок. Статус. Имя. Римару Буря. Вид. Слизь. Божественная защита, штормовой гребень. Титул, командующий монстрами. Магия, нет. Навыки, уникальный навык, великий мудрец. Уникальный навык, хищник. Расовые навыки, растворение, поглощение, самовоспроизведение. Дополнительные навыки. Водная манипуляция, магическое восприятие. Приобретенные навыки, черная змея, обнаружение тепла, ядовитое дыхание. Многоножка. Парализирующее дыхание. Паук. Липкая нить. Стальная нить. Летучая мышь. Ультразвуковые волны. Ящерица. Бронежилет. Волк. Супер обаяние. Телепатическая связь. Принуждение. Теневое движение. Черная молния. Пламенный великан. Клонирование. Управление огнем. Разметка территории. Сопротивление. Сопротивление изменению температуры. Сопротивление физическим атакам. Невосприимчивость к боли, сопротивление электричеству, сопротивление параличу,